Глава 9. Для Этебо Су, работавшего в службе внутренней безопасности Арбитриума, всегда было чем заняться, ведь маги — такие же люди, как и прочие, и им тоже свойственно быть слабыми, алчными, завистливыми или просто продажными. Использовать знания и служебное положение в своих интересах — порок весьма распространенный, и чем ближе к столице, а значит к деньгам, тем чаще приходится расследовать внутренние преступления. Чего только он не насмотрелся за время своей службы. Подлоги, взятки, воровство, лжесвидетельства, укрытие информации, кумовство. В Арбитриуме, как нигде в королевстве, все эти качества процветали и множились. Нельзя сказать, что руководство с этим не боролось. Меры применялись и довольно эффективные. Лишали лицензии, штрафовали, переводили на более низкие должности, порой исключали из гильдии. Но через некоторое время недобросовестные маги вновь поднимали голову. Опять сыпались взятки и, например, преступников превращали в подозреваемых, подозреваемых в свидетелей и так далее. В итоге преступники частенько выходили сухими из воды. Вот и сегодня у Арбитриума, видимо, возникла необходимость в его Этебо Су услугах. Тангенца вызывал специалистов уровня Этеба на личную встречу только в редких случаях. «Досточтимый Тан, чем могу служить?» — маг склонился в услужливом поклоне. «Милейший Этеб, у меня к вам поручение. Недавно в столичную гильдию была принята некая Дана Бакли из Киморы. Это назначение было продиктовано просьбой королевской канцелярии. Я пришлю вам дело этой особы, сейчас детали не слишком важны». Этеб Су опустил глаза вниз и коротко кивнул. Он не любил высовываться. Тангенца — опытный маг, ни к чему подчиненному показывать свое излишнее рвение. Нет уж, коли своим местом дорожишь и хочешь на нем продержаться до старости, изображай простака при виде начальства и поступай умно, когда тебя никто не видит. Под этим девизом Этеб Су работал всю жизнь и не собирался менять это правило на какое-либо другое. Я имею основание полагать, что на нового члена гильдии могут выйти нежелательные силы, между тем продолжил Тангенца. Вы понимаете, кого я имею в виду? Безусловно, высокочтимый Тан, это было бы крайне неприятно, аккуратно сформулировал ответ гость. Именно. Поручаю вам проследить за этим. «Действуйте очень аккуратно, господин Су». Генце сделал небольшую паузу, чуть помедлил и нехотя добавил. «Это задание может быть опасным. Дело в том, что Дана Бакли, по сути, боевой маг. Да, она получила разрешение на работу в качестве мага-дознавателя, но ее способности от этого никуда не делись, а характер у данной особы еще тот». Дана даже и не подозревала, какие страсти кипят вокруг ее особы. Все ее старания и помыслы сейчас были направлены на то, чтобы угодить тем нескольким заказчикам, которых ей удалось заполучить по итогам их с Ларсом захватнической операции. В результате переговоров, где убеждением, где неожиданностью, а где и обаянием, пришлось заставить себя быть вежливой и обаятельной, а что же делать, коли работа нужна? Она получила работу и сейчас вполне успешно заканчивала 3 довольно сложных дела. А 2 закрытых случая уже числились в ее архиве. Заказчики не ожидали увидеть перед собой девушку в роли мага-дознавателя, и это, конечно, было ее козырем в борьбе за работу. Но, как и в любой азартной игре, наличие козыря может сработать как на победу, так и усугубить поражение. Напор, уверенность и скорость, с которой магичка взялась за выполнение заданий, сделали свое дело. Заказчики успокоились и стали ей больше доверять. Поначалу, конечно, встречали ее скептически, так что даже пришлось уступать в цене и согласиться на оплату работы после ее выполнения. «Ничего, это только начало. Я еще покажу вам, на что я способна». За последние несколько дней Дана повторила эти слова уже 100 раз. «Госпожа Дана, к вам господин Анод Баре, торговец с соляных складов». В комнату влетел, запыхавшись, Ларс. «Я с рынка возвращался, уже на подходе к дому заметил его. Он к нам идет». «Спасибо, Ларс. Давно его жду. У меня все готово. Как подойдет, сразу пусти его. И принеси, что я просила, помнишь?» «Конечно, у меня все готово, госпожа Дана». Господин Баре мощный и не старый мужчина вошел в комнату, сразу заняв собой половину всего пространства. Магичка гостеприимным жестом пригласила торговца сесть. «Рада видеть вас в добром здравии, господин Баре. Ваш заказ готов». Дана специально избегала длинных разговоров, реверансов и витиеватых фраз. Используя короткие и емкие реплики, она довольно успешно выстраивала деловые отношения с заказчиками, сплошь мужчинами. Баре в ответ только крякнул. Торговец не успел отреагировать на первые слова магички, а она уже сообщила ему очередную новость. «Мой помощник сейчас принесет все необходимое, чтобы продемонстрировать амулет в действии». Дана развязала небольшой мешочек, и ей в руку скользнул обычный гвоздь. «Однако, госпожа Дана, — наконец успел вставить слово посетитель, — вы умеете делать свою работу». «Господин Баре, я взялась за ваше дело и пообещала его решить. Я обещаю только то, в чем я уверена. Сейчас вы убедитесь в этом лично». В комнату проскользнул Ларс. Сгрузил с подноса холщовый мешочек с солью, кувшин с водой и еще один мешочек с мукой. «А вода-то зачем?» — не понял торговец. «А про муку, значит, вам все понятно», — улыбается в ответ Дана. «Запутали вы меня, госпожа Дана», — машет ей рукой Баре. «Ваша взяла. Объясняйте. Не могу дождаться, чтобы узнать, почему же у меня такие убытки». Анот Баре был третьим в списке Даны, кому они с Ларсом заявились с предложением своих услуг. Склад торговца солью был за рыночной площадью. Большое и солидное помещение, в котором постоянно шла бойкая торговля, и сновали туда-сюда грузчики. Проблемой Баре стала постоянная недостача товара. Финансовые отчеты упорно показывали убытки, и это при том, что торговец только наращивал объемы продаж, не менял поставщиков и на своем складе вел тщательный учет товара. Воровство Баре отмел сразу. Охранные амулеты четко несли свою службу на дверях помещения, и сторожа тоже бдительно проверяли запоры на воротах. Охрана осматривала телеги и вела счет телегам и мешкам с солью, сгружаемым и загружаемым в течение дня. Торговец терялся в догадках и терпел постоянный убыток уже несколько месяцев. Учетчики сбились с ног, выявляя недостачу, но не могли ничего обнаружить. Дана походила по складу, осмотрела конторское помещение, поговорила с учетчиками. Засев с Баре за бумаги, она отправила Ларса покрутиться у телег, поболтать с охранниками и грузчиками. Собрав необходимую информацию, Дана осмотрела охранные амулеты, размещенные в стенах склада. «Кто вам ставил эти амулеты, господин Баре?» — поинтересовалась магичка. «Я заказывал их у двух разных магов, господина Артиза Лузе с улицы Грималь и господина Луика Кебера из Лерта. Это весьма почтенные маги, и их услугами пользуются многие торговцы в наших рядах». «А что с ними не так?» — с удивлением спросил Баре. «С амулетами господина Лузе мне все ясно. От взлома, от огня и воды, ничего лишнего. Вы ведь за это и платили, не так ли?» «Именно так, сударыня. А что с другими амулетами? Что-то неправильно? Не работают?» — забеспокоился торговец. «Напротив, работают». Дана задумалась. «И даже делают больше, чем надобно». «Как это?» — не понял мужик. «Видите ли, почтенный Баре?» Медленно начала объяснять Дана. Она сама еще не до конца понимала суть того, что обнаружила. «Эти амулеты настроены, помимо взлома, наводнения и пожара, еще и на заклятие дыхания пустыни. Это очень редкое и сильное заклятие. Для торговых дел оно не применяется. Вы ведь только солью торгуете». «Пока да, но в будущем я планирую...» «Прошу прощения, что перебиваю вас, уважаемый Баре. Пожалуйста, вернемся к соли». «А, ну да, к соли. А что соль? Она любит сухой воздух. Это и неплохо. Разве нет?» «А вы заказывали это заклятие?» «Насколько я помню, нет», — купец замялся. «Между нами, госпожа Мак», — он понизил голос. «Мне оно ни к чему, даже лишнее, я бы сказал». «Нет, вы не подумайте, я честный торговец. Мне свой товар напитывать водой нельзя, а сразу покупать перестанут. Люди будут говорить, что Анот Баре, обманщик, продает сырую соль, чтобы она весила больше». Видимо, даже просто представив себе такую перспективу, торговец испугался, весь покрылся пятнами и стал заикаться. Но, с другой стороны, специально платить за дорогое заклятие, чтобы дополнительно высушивать соль и делать ее легче, зачем мне это? Как мы ее покупаем на шахтах, в таком состоянии мы ее и продаем уже бакалейщикам, лавочникам, всем прочим покупателям. Ни суше, ни влажнее. Я ничего не понимаю. Мне это кажется странным». «Не поверите, господин Баре, мне тоже», — усмехнулась Дана. Обязав торговца не разглашать никаких обстоятельств дела, магичка, взяв на розыске 3 дня, распрощалась с заказчиком, пообещав держать его в курсе дела.